6. После сообщения о появлении Мерзлякова посиделки в уголовном розыске тут же закончились. Инспекторы наспех спрятали бутылки, выбросили оставшуюся закуску и разбежались по домам. Абрамов и Агафонов пошли к Симонову. Начальник милиции кричал на них так, что казалось, у него на шее вот-вот лопнут вены от напряжения. Каких только слов он не наговорил имениннику и его незадачливому подчиненному. В самом мрачном настроении Агафонов и Абрамов вышли от Симонова. «В объяснении напишешь, что у тебя внезапно сильно разболелся зуб», — велел Агафонов. «Стоматологическая поликлиника после 6 часов вечера уже не работала, и ты, чтобы хоть как-то унять боль, прополоскал рот водкой. Поможет это или нет, я не знаю, но другого варианта, по-моему, нет. Ты, Ваня, не выпадай в осадок. Мерзляков принять решение об увольнении не может, а генерал действует по настроению». Абрамов ничего не ответил. Словно в прострации он вернулся домой, нехотя рассказал жене, что случилось. Супруга застонала, словно Ивана уже уволили из милиции. Он разозлился, грохнул кулаком по столу. — Хватит выть, как по покойнику! — закричал Иван. — Что ты вечно кудахчешь, охаешь и ахаешь? Выгонят так выгонят. Пойду грузчиком на вокзал работать, мешки таскать. Услышав грозный голос отца, дети спрятались в своей комнате и не высовывались из нее, пока родители выясняли отношения. Иван, высказав жене все, что о ней думает, достал хранившуюся на всякий случай бутылку водки, без закуски выпил стакан, тут же опьянел и пошел спать. Ночью он проснулся в холодном поту, подумал, не сон ли это был. Нет, к сожалению, не сон. С неприязнью посмотрев на посапывающую рядом жену, Иван ощутил непреодолимое желание увидеть свою любовницу Абызову. Рвануть, что ли, к ней, приехать вот так, без предупреждения, ночью, попросить, чтобы утешила, вошла в положение. Света умеет сочувствовать, но чем мне ее сострадание поможет? У меня остался только один путь — сжать волю в кулак и пойти до конца, каким бы он ужасным ни был. Нет слов, чтобы передать чувства, боровшиеся в Абрамове в выходные. Каждую минуту его охватывало такое отчаяние, что жить не хотелось, но закаленная воля спортсмена гнала дурные мысли прочь, а они далеко не уходили и появлялись вновь и вновь. Другой бы на месте Абрамова запил, попытался утопить невзгоды в алкогольном забытьи, но он знал, ему спиртное не поможет. Ждать, ждать, когда неминуемое свершится. Больше ничего не оставалось. Как нарочно Абрамов попался на глаза начальнику политотдела в пятницу, накануне выходных дней. В субботу до обеда Иван был в отделе, но общение с коллегами облегчения не принесло. Его никто не успокаивал и не приободрял, наоборот. Инспекторы старались держаться от него подальше, словно он уже покинул их коллектив. Агафонов не выдержал, собрал мужиков у себя в кабинете и набросился на них. «Перекреститесь, что Иван один попался», — сказал начальник уголовного розыска. «Если бы Мерзляков дошел до нашего кабинета и услышал шум, тут бы мы все влипли». Инспекторы согласились с ним, но от этого упадочнический настрой в коллективе не изменился. До обеда Абрамов не мог решить, поехать ему к Абызовой или нет. Поразмыслив, он пришел к выводу, что перед любовницей нельзя появляться в растерянном состоянии. Женщины любят решительных мужчин, дерзких, самоуверенных. Раскисший любовник — это уже не мужчина, а жалкое существо, поддерживать отношения с которым не стоит. Абрамов вернулся домой и стал томиться в неизвестности. Надо отдать ему должное, он взял себя в руки, попросил прощения у жены, успокоил детей. Не всякому мужику дано в третий раз в жизни подойти к краю пропасти и сохранить самообладание, не схватиться за стакан и не завыть волком от отчаяния. Иван, как мог, держался. В понедельник Мерзляков устроил разнос всему руководству Кировского РОВД. Замполиту отдела пообещал строгий выговор за упущение в работе с личным составом. Начальник политотдела тряс перед Симоновым и его заместителями листом бумаги с объяснением Абрамова. «У него, видите ли, зуб заболел!» — раскрасневшись от гнева, кричал Мерзляков. «Задница у него не заболела!» «Что за детские отговорки? Зубик заболел! Он его водкой прополоскал! Где он водку взял, спрашивается? В магазин за ней сходил и на работу в отдел вернулся!» На улице или дома прополоскать не мог, в то время как наша страна под руководством коммунистической партии и лично Леонида Ильича Брежнева стремится досрочно выполнить план 10-й пятилетки, у вас в отделе процветают пьянство и наплевательское отношение к исполнению служебных обязанностей. Посмотрите, что у вас делается по итогам 2-го квартала». «Вы упали по раскрываемости краж с баз и магазинов на 0,5%! У вас висит нераскрытое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом! Вы о чем думаете?» «О том, как зубы водкой полоскать! В пятницу я вас жду в полном составе на кадровой комиссии! Товарищу Абрамову передайте, что очень скоро пьянствовать он будет в другом месте!» С момента становления советской власти офицерский корпус Советского Союза прошел трудный путь, полный жестоких испытаний. Суровая жизнь во время гражданской и Великой Отечественной войн выработала особый стиль общения между подчиненными и начальниками. Вполне нормальным явлением были матерная брань и оскорбления. Разговор с младшим по должности или званию всего-навсего на повышенных тонах за головомойку не считался. Другое дело — взбучка, разнос. Тут начальники орали на нижестоящих офицеров так, что стены дрожали. В выражениях, разумеется, не стеснялись. Мерзляков не таил зла на руководство Кировского отдела. Но если бы он не дошел до точки кипения, то Симонов с товарищами не поняли бы, зачем их вообще собрали. К слову сказать, матом на подчиненных Мерзляков не ругался. Начальник политотдела обязан соблюдать нормы приличия. На пути в райотдел Симонов велел остановиться у гастронома. Купил бутылку недорогого азербайджанского коньяка и с заместителями поехал на пустырь. «Здоровье прежде всего», — сказал он, пуская стакан с коньяком по кругу. «Стресс надо снимать, иначе рехнешься с такой работой. У меня от воплей Мерзлякова сердце стало покалывать. От сердечной боли на фоне стресса нет ничего лучше, чем хороший коньячок». Мужики, не закусывая, выпили. Симонов продолжил. «Иван Абрамов — славный парень, и мы должны поддержать его. О каре небесной, которую нам пообещал Мерзляков, Абрамову говорить не стоит. Ему и так не сладко сейчас. Не будем добивать хорошего сотрудника раньше времени. Пусть работает. Может, все еще обойдется». Мустафин позвонил начальнику Кировского РОВД утром во вторник. Поговорив о совместном раскрытии кражи с промтоварной базы, Мустафин спросил, нет ли у Симонова на примете толкового милиционера патрульно-постовой службы или ГАИ с образованием не ниже техникума. «Зачем это тебе?» — — спросил Симонов. «У меня есть вакансия участкового инспектора милиции. Генерал сказал, кого подберу, того он назначит. Должность офицерская, так что как минимум среднее специальное образование у кандидата быть должно». «Какое совпадение!» — воскликнул Симонов. «У меня есть отличный кандидат. Зовут Иван Абрамов. Капитан милиции, опытный сотрудник, трудяга. Бери, не пожалеешь». — Погоди, ты про какого Абрамова толкуешь? Про Дуболома, что ли? Он же в уголовном розыске у тебя работает. — В честь чего, инспектор? — ОУР! В участковый пойдет. — Почему бы и нет? — уклончиво ответил Симонов. — Ты мне лапшу на уши не вешай. Что с ним случилось? Залетел, поди. Это не он в прошлую пятницу Мерзлякову попался? — Он. — Ну и что с того? Если ты с генералом договорился, то успеешь до кадровой комиссии рапорт на перевод подписать и спасешь хорошего парня от увольнения. Иван тебя до конца дней своих благодарить за эту помощь будет. Ладно, посылай его ко мне. Поговорю, посмотрю, что он за человек. Абрамов, как на крыльях, полетел в машиностроительный РОВД. — Что у тебя там случилось? — напрямую спросил Мустафин. — Ты вроде в пьянстве замечен не был, и тут такой залет. Иван знал, что второго шанса остаться в милиции у него не будет, и потому не стал выкручиваться и выгораживать коллег. Он объяснил, что в этот вечер инспекторы собрались отметить день рождения начальника ОУР, и пьянка была, так сказать, на законных основаниях. — Пиши рапорт на перевод, — велел Мустафин. — Но учти, у меня баклуши бить не придется. Это у вас в Кировском РОВД тишь да гладь, как болоте, а у нас заводы, общежития, молодежь. — Приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие, — заверил Абрамов. Начальник областного УВД подписал рапорт без разговоров. На кадровую комиссию Абрамова не вызывали и вопросы его наказания не рассматривали. Первые 3 недели в машиностроительном отделе милиции Иван числился участковым инспектором. В зарплате он немного потерял, зато остался в системе МВД. С первого дня Мустафин подключил его к раскрытию преступлений. К обязанностям участкового инспектора милиции он так и не приступил, да его никто и не считал будущим участковым. В середине июня генерал подписал новый приказ на перевод Абрамова из службы охраны общественного порядка в уголовный розыск. — Ну что, Иван, пора за дело браться! — поздравил его с назначением Мустафин. — На новом поприще ты должен проявить все свое оперативное мастерство и умение раскрывать преступления. Для начала, чтобы проверить тебя, мы временно назначим тебя курировать новую колонию. Место сложное, даже опасное, один девичий домик чего стоит. Мне что девичий домик, что чертог сатаны, все едино. Я на любом участке работы справлюсь. — Ну что ж, посмотрим, — согласился Мустафин. Отработав неделю в машиностроительном РОВД, Абрамов решил встретиться с Абызовой. До этого момента он ее не видел и о своих невзгодах не рассказывал. Встреча любовников была прохладной. Абызова вела себя отстраненно, словно это не ей Иван рассказывал, какие муки он перенес и как чуть не вылетел из милиции. Если бы Абрамов был более опытным в любовных делах, то он бы заметил, что перестал быть интересным Абызовой. Такое обычно случается, когда у женщины на горизонте появляется новый избранник, но в случае с Абызовой это было не так. Накануне встречи с Иваном к ней зашел Аркадий Абрамов, единоутробный брат Ивана. Без задней мысли он рассказал, что Иван попался на пьянке, потом выкрутился и перешел на работу в другой райотдел на должность участкового инспектора милиции. Абызова была шокирована. Абрамов нужен был ей не как мужчина, партнер по интимному времяпрепровождению, а как защитник, способный помочь в случае неприятностей с законом. «Чем он будет теперь заниматься? Семейными скандалами и алкашами?» — спросила Абызова. «Конечно, чем же еще?» — подтвердил Аркадий. «На новом месте работы он будет оформлять алкоголиков в ЛТП, составлять протоколы на домашних боксеров, тунеядцев, в суд направлять. Примечание. ЛТП — лечебно-исправительное учреждение, в котором по решению суда принудительно лечили от алкоголизма. Конец примечания». «Кто такие домашние боксеры?» — не поняла Абызова. «Те, кто жен кулаками гоняет». «Какой черт он мне нужен?» — подумала Абызова. «Какой с него прок? С мужем я без его помощи рассталась. Соседи у меня спокойные. Да при чем тут соседи? Он теперь никто, и звать его никак. Надо же, как не повезло. Только-только влюбился в меня нужный человек и все потерял. Зря на него столько времени потратила». «Что ты, Света, в лице поменялась?» — заметил Аркадий. «Мой братец на новом месте работы мужскую привлекательность потерял или как?» «Тебе показалось, я просто слишком близко к сердцу приняла известие о неприятностях Ивана». Аркадий не поверил ей, но высказывать свое мнение не стал. К моменту перевода Абрамова в машиностроительный райотдел его интимная жизнь с Абызовой укладывалась в два эпизода. В первый раз близости не было, так как Иван переволновался, и у него ничего не получилось. Абызова, как могла, успокоила его, и второй раз все прошло как нельзя лучше. В третий раз после известия о переводе Абызова решила уклониться от интима. Она прибегла к обычной женской уловке. «Ваня, я бы со всей душой рада, но у меня был трудный день, и теперь голова не просто болит, а самым натуральным образом раскалывается. Если мы пойдем в спальню, то это не доставит удовольствия ни мне, ни тебе. Давай не будем портить наши нечастые встречи. В другой раз наверстаем». Ничего не заподозривший, Абрамов ушел. Что поделать, если у женщины заболела голова? У его жены, кстати, голова никогда не болела. Проводив любовника, Абызова поразмышляла и пришла к выводу, что окончательно рвать отношения пока не стоит, и не прогадала. Абрамов вернулся в уголовный розыск. На радостях Абызова сама потащила его в спальню. После бурного секса она решила уточнить, чем теперь будет заниматься Иван. «Какой-то девичий домик мне дали», — простодушно ответил он. «Толком еще не знаю, что это такое, но со временем разберусь». Абызова не разбиралась в административно-территориальном делении областного центра. Где проходят границы районов, она не знала. Услышав о девичьем домике, она чуть не упала в обморок. Почувствовав слабость в ногах, Абызова села на диван, прикрыла глаза. «Лучше бы тебя из милиции уволили», — подумала она.